Глава 36. Я не помню, что мне снилось, однако пробуждение было приятным. Теплые ручки шаловливо массировали твердый член. «Наконец-то ты проснулся», — прошептала Мика, когда я открыл глаза. Покосился в другую сторону, где все еще мирно спала Каори. «Давай пока не будем ее будить», — улыбалась рыженькая, забираясь на меня. Ее киска уже горела и текла. Девушка ловко села, и член легко скользнул внутрь Мико. Та сладостно застонала, сжимая маленькие груди. Но только она принялась приседать, как сверху послышался топот, и в зал влетела Мицука. Увидев нас, нахмурилась, уперла руки в бока и грозно произнесла. «Ну-ка, живо все в ванную! Изама, у нас учеба! Не забыл?» Однако рыжая милашка лишь развернулась к начальнице и приветственно помахала ручкой. В этот момент проснулась Каори и, увидев нас, надула губки. «Ну вот», — протянула та, — «без меня». «А сколько времени?» — насторожился я. «Время ехать в университет», — блондинка кивнула на лестницу. «А я на сегодня отдыхает, поэтому вы двое», — ткнула пальцем в девушек рядом со мной. «Остаетесь и помогаете ей убрать вчерашний бардак, а я беру Изаму и везу на учебу». «Какая забота!» Недовольно пробормотала Каори, но все же поднялась с дивана. Мика соскользнула с меня, на прощание поцеловав член, и двинулась вслед за подругой. «Я и сам могу добраться», — я присел на краю, прикрывшись одеялом. «Знаю», — наконец-то улыбнулась Мицука, когда две моих любовницы скрылись из виду. «Но у меня сегодня лекция, или ты забыл, что я работаю в университете?»